Приветствуем всех на нашем канале и, как всегда, значит, всем привет. Обзоры за сутки, значит, ситуация оперативная меняется и боевая обстановка, как всегда, у нас Даня. Да, но по боевой обстановке перемен на карте нет. Вот, активные бои, понятно, Бахмут. Сейчас мы отдельно об этом поговорим еще, да, и еще сильнее усилились бои на Авдеевском направлении, как бы вот мне сообщают с мест. Вот, в принципе, на остальных участках тоже позиционные бои, там обстрелы, артиллерийские дуэли, да, ну, понятно, традиционно, к сожалению, ежедневно, это просто не новость, об этом постоянно как говорить, да, тот, что территория ДНР, именно города, вот Донецк, в частности, просто, блин, обстрелы ужасные, особенно Петровский район попадает, поэтому обстрелы, они, в принципе, ежедневно, если мы об этом не говорим, потому что некоторые как бы обижаются, да, то это не значит, что их нет, просто этой информации так слишком много в сети, это уже как то, что утром встанет солнце, да, к сожалению, вот, поэтому я думаю, сейчас поговорим о заявлении Евгения Викторовича, о том, что уже, в принципе, на него вышли представители министерства, о том, что снаряды дадут в полном объеме все, что он попросит. И как, скажем так, лицо представителя от Министерства обороны по взаимодействию с подразделениями ЧВК «Вагнер» будет генерал Суровикин. Вот, как раз вот буквально вчера, по-моему, мы с тобой обсуждали, о том, что как-то из информационного поля он пропал, да, и вот наконец-то он также появляется, да, это огромный плюс. Что скажешь? Я вообще скажу по поводу Суровикина. Мне кажется, что существует какой-то человек, который очень ревниво относится ко всем каким-то медиа успехам кого-либо. Почему? Потому что вот я, ну, моя такая теория, значит, борьбы с масонами, да, она мне подсказывает, что вот, допустим, когда была сложная ситуация, да, мы видели, и назначен был Суровикин как командующий СВО, начались сразу же активные удары, там, ракетные, значит, геранями, шахидами, там, всем, чем можно, да, и мы видели, как это все восприняло население России, да, было очень много мемов с ним, да, то есть людям он понравился, людям понравилась его решительность, да, вот постоянные, значит, ответы по противнику, как раз при нем же начали, по-моему, бить по инфраструктуре, да. Ну, то есть, видно было, что, я не знаю, с ним это было связано или нет, но вот, может быть, это, конечно, случайность, да, но, во всяком случае, после его назначения мы увидели активную работу, значит, наших там ракет, да, авиации и так далее. Вот, потом он на себя принял, значит, вывод с Херсона, да, что, в принципе, там частично восприняли негативно, но оценили то, что он как бы смело заявил и вывел, да, и, кстати, я смотрел, значит, иностранных аналитиков, специалистов, они отметили то, что Суровикин вывел войска из Херсона, там, ну, планово, без потерь, без ничего, никакого хаоса не было, было хороший вывод был, плюс там было частично что-то заминировано, противник, когда пытался догнать, значит, наши войска при отходе, да, подрывался, да, на минах, то есть было все сделано красиво, скажем так, да. Конечно же, покидать какую-то территорию, которую забирали с боями, это всегда неприятно, но тем не менее, да. И мы видели, что, значит, Суровикин набирает популярность там среди молодежи, там в группах ВКонтакте, Телеграме, было очень много мемов. А у нас же, ну, первое, что отмечает, значит, хорошее отношение к человеку, это когда появляются с ним мемы, да, когда много мемов, это значит, его персона интересна, да, вот, и, а потом он резко раз, и его куда-то задвинули, да, и он просто пропал из медиа пространство, да, и вот, скажем так, это как-то наводит на мысль, что это масонские заговоры происходят, как всегда. Вот. Поэтому я, извини, пожалуйста, я просто рад, я рад, что он возвращается, что мы его обозначили, да, как человека, который должен, как ты правильно сказал, взаимодействовать с ЧВК «Вагнер». Я надеюсь, что мы видим, что Евгений Викторович, он такой достаточно медийный человек, да, мы видим постоянно с ним видео, постоянно с ним его какие-то комментарии, если он не может записать видео, у него звуковые комментарии, там, да, он всегда там информирует всех нас, да, кто переживает, что за происходящим в Бахмуте, да, мы надеемся, что Евгений Викторович там запишет какие-то видео и покажется и Суровикин там, вот, хотелось бы посмотреть на него тоже, какие-нибудь его заявления, потому что те видео, которые у него были, мне он напоминал робота, знаешь, когда он там сидит просто, просто лицо без эмоций и говорит, он довольно-таки так забавно выглядит, так что мы снова бы хотели бы увидеть Суровикина, как его уже... значит, назвали в народе генерал Армагеддон, так что ждем появления. Да, кстати, я хотел добавить, что насчет мемов, да, позитивных мемов. Нет, я об этом говорю, что... Да, есть люди, которые не являются героями наших повествований, да, у которых тоже много мемов в сети, но они немножко не позитивные. Вот, поэтому да. Да, мы хотели поговорить с тобой по поводу того, что сейчас тоже ходят, значит, разговоры такие, что вот вагнерам дают боеприпасы, да, а вот нам, допустим, не дают. Ну, ребята, теперь для этого вы можете сравнить картинку, да, вот вы можете понять, что Пригожин о своих людях заботится любой ценой, чтобы это не, чтобы это ему не стоило, да, он не переживает там за свою репутацию там или еще за что-то, он переживает за своих подчиненных, да, за тех людей, которые пришли воевать под его, значит, командованием, да, и под командованием его командиров, и он всеми, значит, любыми способами пытается решить вопрос с боеприпасами. Ну а если ваш командир, если у вас отсутствуют боеприпасы, а он докладывает наверх, что они есть у вас, да, и вам нечем стрелять, то, наверное, как бы это проблемы не Пригожина, да, это проблемы исключительно с головой вашего командира, да. Да, у нас еще хотел бы обсудить тему, что в Америке продолжаются пожары, да, странные пожары. Вот Андрей Руденко хорошо написал, тут есть статистика, что за последний год при загадочных обстоятельствах сгорело уже 20 заводов по производству СПГ. Прошу не путать с СПГ-9, да, СПГ это сжиженный природный газ. И порядка 17 заводов НПЗ, это нефтеперерабатывающие заводы. То есть это за год 20 по газу, 17 нефтеперерабатывающих, да, то есть это ГСМ, грубо говоря. Поэтому, в принципе, сказать, что это какое-то совпадение... Знаешь, а если бы мы с тобой были бы ЦИПСО, если бы мы так предположим... Да, да. Мы-то АП, а если бы мы были ЦИПСО? Да. Мы бы с тобой бы начали бы разгонять версию, что это наша ответка за Северный поток. И это было бы правильно, на самом деле, разгонять эту версию. Причем... даже на уровне официальных спикеров, политиков, да, которые бы случайно намекнули, к примеру, в каком-то из интервью или попросили журналистов задать вопрос, он бы как-то недвусмысленно ответил бы, да, к примеру, что мы не знаем, но кто-то взорвал наши северные потоки, кто-то взрывает, поджигает их заводы, всегда есть третья сила, мы не знаем, да, то есть вот так. Это был бы эффект, во-первых, мотивирующий наш сегмент и демотивирующий сегмент противника. Да? Слушай, то есть вот зачем, так вот. Зачем мы даем вот эти лекции людям бесплатно? Понимаешь, нам надо брать, деньги за консультацию. Людей, да? Чтобы они казались умнее на телевизоре, нам нужно брать деньги за это. Ну, Видишь, нас же все равно никто не послушает, потому что проблема в том, что дурак, он же ж не понимает, что он дурак, правильно? И вот некоторые, многие, знаешь, как у нас принято говорить, просто вам не все видно, вы не все знаете, вот у них доступ ко всей информации, значит, есть причины так не делать, правильно? И мы такие, бля, ну да, но мы же всего не знаем, есть причины, да-да. На самом деле нет, это просто первая причина – это трусость, а вторая причина – это тупость. Вот как бы две основные причины. И все начинаются на «Т». Да, я так своему другу говорю, когда он начинает рассказывать, что это заговор, там, значит, это кто-то, такие-то договорники, я говорю, слушай, да успокойся, там просто тупорылые такие же, как и везде, поэтому тебе кажется, что там какой-то договорняк, там просто тупые, и все, в этом вся проблема на самом деле. При этом ищешь логику такой, так, как, знаешь, шахматная партия, так, это ход, так, ход, зачем он, ага. Причина, Рокшильды, вот. Рокшильды, это значит фонд, Сорос, замешано, это да, все, да, значит, да, договор, да. Оказывается, просто тупорылые, и все. Просто. Да, поэтому, к сожалению, да. Вот, ну, что еще обсудим, или уже все? Ну, надо что-то обсудить такое, чтобы мы пошутили в конце, потому что мы уже привыкли, что в конце шутим все. Есть какая-то тема смешная? Братан, ну, нет? Какая смешная тема? Завтра наступление. Завтра что может быть? Блин, ну что смешного? Завтра наступление. Я же уже в марте еще впервые, я 15 марта написал статью с своими прогнозами и написал, что обязательно это будет к 9 мая. Я до сих пор придерживаюсь этого мнения, хотя уже осталось тут полтора дня, да, что я все равно уверен, что они до 9 мая постараются это сделать. Поэтому какие тут шутки? Тут уже, ну, как бы наступление на носу. Все должно быть серьезно, Поэтому не знаю. Что думаешь по поводу наступления завтрашнего? Я вообще думаю, что оно все-таки будет. Наступление, да, конечно же будет наступление. Но я не знаю, когда. Ну, да, вообще такая... 9 мая для нас такой священный, значит, праздник, священная дата, поэтому если противник хочет, конечно же, там, возможно даже, они же рассчитывают на успех, правильно? Да, да, да. И они, возможно, свой возможный успех, да, возможно, хотят привязать к этой дате. Ну, однозначно было, так, было да. Логично, плюс, было логично. Да, тем более америкосы, они же всегда действуют комплексно, и любой успех они пытаются максимально выжать в свою пользу. И, естественно, они начнут рассказывать о слабости русского оружия и так далее, и потом будут говорить, вот посмотрите, так вот, может быть, во Вторую мировую победили все-таки украинцы, а не русские, да? Или как сейчас казахи, например, говорят, что они победили. Понимаешь? Слушай, поэтому... а ты, да нет, да, победили все, потому что все участвовали. Да, ну, в том-то и дело, да. Какой? Но победили не эти украинцы, а другие. Эти украинцы, они хотят ближе быть к СС Галичина, поэтому им ближе эти даты. А победили другие украинцы, которые были советские люди, поэтому и заслуга их в этой победе. Да. Ну вот. Смотри, тут, мы тут... сейчас... видим удары по тылам, да, вот по Ростову там что-то пыталось прилететь по госпиталю, прилетают хаймерсы по тылам, по нашим госпиталям на Донбассе, вот также по другим объектам, кроме этого поступают разведданные о том, что движутся постоянно цистерны с ГСМ, движутся военные колонны, вот допустим этой ночью Днепропетровская область, там большая колонна проезжала тяжелой техники и тому подобное, то есть в принципе все указывает на то, что вот-вот оно произойдет, как бы, да, вот, поэтому я думаю, что это будет вот завтра, вот я, ну, так думаю. Понятно, что это будет в ближайшее время, я думаю, что там, если мы там день, два, три ошибемся, ничего страшного не будет. Ты знаешь, что ты вот сейчас заговорил за америкосов, а я хочу какой-то темы коснуться интересной, на ходу всплыла, о том, что американцы-то, по сути, хорошо обосрались в Афганистане. И в 21-м году это был такой знаменательный день, да, все увидели, что Америка слабая, да, когда ее военнослужащие улетали на самолетах, и эти падающие люди с самолетов, да, это было так очень, ну, по всему миру было очень... показательно. Да, резонансно было, да, и показательно. Все увидели, что американская армия и все подобное не такие уж и сильные, да. И я так понимаю, что сейчас они хотят, значит, всевозможные усилия прикладывают к тому, чтобы убрать, значит, те события, да, закрыть их полностью какими-то нашими поражениями, да, и они все усилия к этому прилагают, да, чтобы как можно больше, значит, это все из информационного фона пропало, да, эти падающие афганцы, покидание, значит, аэропорта с Кабула, там стрельба в толпы народу, да, и так далее. То есть, в принципе, мы забываем о том, как воевала Америка в Афганистане. Да, согласен. Ну, в целом, америкосы, они давно поняли, что здесь дело не в территориях и не в убитых людях, а дело в мозгах толпы. То есть они поняли влияние смыслов, да, влияние информационных поводов на поведение людей. В целом, информационное воздействие, манипуляция поведением. Поэтому для них очень важно в рамках не просто своего государства или соседей, а в рамках всего мира, чтобы их образ, он был вот тем, который есть, да, что-то сверхдержава, они могут наклонить каждого, да, и как вот они говорят, они истинно последние инстанции. При этом ты обрати внимание, любую свою безумную кровавую идею или операцию, они всегда в тупую просто говорят, мы несем демократию, там вот в демократию, там это, да, то есть они это еще обверткой красивой. У них даже на деньгах написано «In God we trust», да, то есть мы верим в Бога. Поэтому это редкие лицемерные ублюдки, вот, но которые реально умеют в информационку, потому что они понимают ее важность. Вот. И когда-нибудь, я надеюсь, и наши поймут. Когда-нибудь. Да, хорошо, ты так весело закончил. Наши по-любому поймут. На самом деле американцы ошибаются, потому что Американцы побеждает тупые. тот, кто Американцы говорит тупые. правду, а правда на нашей стороне. Вот всегда надо говорить правду. Вот и мы говорим правду, да? Поэтому мы не можем в информационку, мы не можем в обман. Мы такие просто, Да, мы да. говорим правду. Все, Да. все, до завтра. Завтра говорим правду. Все, да, до завтра. Всем пока.